Глава вторая. Кэлп вел машину, поглядывая одним глазом на пустую улицу впереди, а другим на зеркало заднего обзора, в котором была видна такая же пустая улица сзади. Хоть он и держал себя в руках, но изрядно струхнул. «Ты должен был меня сразу предупредить», — укоризненно сказал он. «Я пытался», — коротко бросил Дортмундер, с недовольным видом облокотившись на дверцу. «Из-за тебя мы могли влипнуть в серьезную историю», — продолжал кипятиться Кэлп. Стоило ему только вспомнить пронзительный вой полицейской сирены, как он начинал нервничать, а когда он нервничал, то становился на редкость болтливым. Дортмундер промолчал. Покосившись на него, Кэлп увидел, что тот роется в бардачке с таким выражением лица, словно рассчитывает обнаружить там как минимум топор и тут же пустить его в ход. Кэлп поспешно отвернулся и уставился на дорогу. «Знаешь», — помолчав, сказал он, — «если тебя заметут даже на какой-нибудь ерунде, то с твоим послужным списком ты загремишь на пожизненное». «Да ну», — проворчал Дортмундер. Судя по всему, он и впрямь был не в духе, и даже в большей степени, чем обычно. Ведя машину одной рукой, Кэлп пошарил в кармане, достал пачку Тру и сунул в рот сигарету. Затем, не глядя, протянул пачку Дортмундеру. «Будешь?» «Тру? Что это еще за сорт такой, черт возьми?» «Новые сигареты с низким содержанием никотина и смол. Попробуй». Дортмундер покачал головой. «Я уж лучше свой Кэмэл». Краем глаза Кэлп заметил, как он извлек из кармана пиджака мятую пачку. «Надо же, Тру!» — хмыкнул Дортмундер. «Черт, тоже мне! Нашли название для сигарет!» Кэлп был задет за живое. «Ну а чем лучше твой Кэмэл? Тру! В этом есть хоть какой-то смысл! А что означает Кэмэл?» «По мне, так это означает сигареты», — решительно заявил Дортмундер. И уже бог знает сколько лет, это означало только одно – сигареты. А если я вижу что-нибудь с названием «Тру», то ни за что не поверю, что это не подделка. «Раз ты сам жулик, то считаешь, что и все остальные того же пошиба». «Так оно и есть». Кэлп ожидал чего угодно, только не того, что Дортмундер сразу с ним согласится. Не зная, что сказать, он замолчал, потом сообразил, что по-прежнему держит в правой руке пачку Тру и сунул ее в карман рубашки. «А я думал, ты бросил», — сказал Дортмундер. «Как бросил, так и начал», — Кэлп пожал плечами. Впереди показалась Мэрик-авеню, широкая улица с оживленным движением, и он, готовясь повернуть, взялся за руль обеими руками. «Помнится, ты так перепугался, когда по телевизору стали передавать все предупреждения насчет рака», — издевательским тоном продолжал Дортмундер. «Что верно, то верно», — согласился Кэлп. Теперь вокруг них было полно машин, но, к счастью, ни одна из них не была полицейской. Но их больше не транслируют. Рекламу сигарет сняли из эфира, а заодно, естественно, и предупреждение против рака. Вот я и начал по новой. Не отрывая взгляда от дороги, он потянулся к приборной доске, нашаривая зажигалку. Неожиданно что-то щелкнуло, и на ветровое стекло обрушились две струи воды из радиатора, полностью закрыв обзор. «Ты что делаешь?» – возмутился Дортмундер. «Черт возьми!» – взвыл Кэлп и ударил по тормозам. Поскольку тормоза были мощны, их обоих моментально швырнуло на приборную доску. «Что за дерьмо эти американские машины?» – завопил Кэлп, и в этот момент кто-то с разгону врезался в них сзади. «Наверное, это все-таки лучше, чем пожизненное заключение», – буркнул Дортмундер, опираясь рукой на приборную панель. Кэлп нашел кнопку, включающую дворники, и по ветровому стеклу, смахивая воду, заскользили щетки. «Ну вот, теперь порядок», – довольно сказал он, и тут кто-то забарабанил по стеклу дверцы с его стороны. Рядом с машиной топтался здоровенный толстяк в плаще и что-то ему кричал. «Но и что теперь?» – спросил себя Кэлп, нажимая на кнопку двери. Оконное стекло плавно опустилось, и теперь он мог прекрасно слышать, что кричит толстяк. «Посмотрите, что вы сделали с моей машиной!» Келп послушно посмотрел вперед. Вроде бы все в порядке. Тогда он взглянул в зеркало заднего обзора и увидел машину, стоявшую вплотную к его олдсмобилю. «Вы только посмотрите!» — продолжал надрываться толстяк. «Выйдите и сами посмотрите!» Келп открыл дверь из машины. Уткнувшись передком в задний бампер торнадо, стоял бронзовый пинто. «Да, дела!» — протянул Келп. «Смотрите, что вы сделали с моей машиной!» Келп неторопливо подошел к капоту пинто и осмотрел повреждения. Ветровое стекло было разбито, хромированный бампер погнут, а из радиатора на асфальт уже успела натечь здоровая лужа зеленоватой жидкости. «Говорю вам!» — не унимался толстяк. «Подойдите и гляньте, что вы сделали с моей машиной!» «Ну уж нет!» Келп решительно покачал головой. «Это вы врезались в меня сзади, и я не сделал ничего такого, что могло бы...» «Вы резко затормозили! Откуда мне было знать?» «В любой страховой компании вам скажут, что водитель, ехавший сзади, именно тот, кто...» «Вы резко затормозили!» «Ну ладно, ладно, посмотрим, что по этому поводу скажет полиция!» «Полиция!» Одарив толстяка невозмутимо вежливой улыбкой, Келп начал обходить пинто, как будто собираясь осмотреть повреждения с другой стороны. Вдоль улицы тянулся длинный ряд магазинов, и он уже заметил между двумя из них аллейку, по которой можно было без помех дать тягу, если события примут слишком опасный оборот. Обойдя пинто, Келп заглянул в багажник за задним сиденьем и увидел, что он заставлен картонными коробками с открытыми крышками, набитыми книгами в бумажных обложках. 5 или 6 названий, по несколько десятков экземпляров каждого. Одна книга называлась «Страстная куколка», другая «Когда мужчина голоден», третья «Странное увлечение». На обложках были изображены обнаженные красотки. Среди прочих, там были и такие шедевры, как «Считай меня грешницей», «За предел» и «Школа девственниц». Келп остановился. Толстяк не отставал от него ни на шаг, пыхтя от негодования и так размахивая руками, что пол его плаща хлопали. Подумать только, напялил плащ в такую погоду. Остановившись рядом с Келпом, он понизил голос и почти обыденным тоном спросил. «Ну, так что?» Некоторое время Келп молча стоял с интересом, разглядывая книжные обложки. «Вы тут что-то говорили насчет полиции?» «Наконец», — сказал он. Теперь другим машинам приходилось объезжать их. Какая-то женщина, высунувшись из окна, проносившегося мимо роскошного кадиллака, крикнула. «Съехали б с дороги, козлы!» «Я говорил о дорожной полиции», — сказал толстяк, — «и уверен, что...» «О чем бы вы ни говорили», — перебил его Келп, — «сюда приедут легавые, и багажник вашей машины уж точно заинтересует их больше, чем капот». «Верховный суд?» «Сомневаюсь, чтобы Верховный суд стал заниматься такой мелочью, как авария», — вновь перебил Келп. «Сдается мне, что нам, скорее всего, придется иметь дело с местными легавыми из округа Саффолк». «У меня есть поверенный, который с этим разберется», — выпалил толстяк, но прежней уверенности в голосе уже не чувствовалось. «К тому же вы врезались в меня сзади», — добавил Келп. «Давайте не будем сбрасывать это со счетов». Толстяк быстро огляделся, словно пытаясь найти путь к отступлению, и посмотрел на часы. «Вообще-то я опаздываю на важную встречу». «Я тоже», — Келп кивнул. «Я что думаю? Какого черта? У наших машин повреждения примерно одинаковые. Я оплачу ремонт своей, а вы вашей. А если мы подадим жалобу в страховую компанию, они просто взвинтят наши взносы». «Или расторгнут с нами договор», — подхватил толстяк. «Со мной такое уже раз было. Хорошо еще, что у моего свояка там приятель работал, а то черт об с два я получил страховку». «Да уж я-то знаю, как оно бывает. Эти гады сперва обдерут тебя до нитки, а потом посылают куда подальше. Слушайте, мне кажется, лучше нам с ними дел не иметь». «По мне, так вы правы на все 100». «Ну ладно». «Надеюсь, еще как-нибудь увидимся», — «Пока», – пробормотал толстяк, хотя выглядел довольно озадаченным, словно пассажир, который начинает подозревать, что прозевал свою станцию. Дортмундера в машине не было. Келп укоризненно покачал головой. «А еще друг называется», – тихо буркнул он. Торнадо с громким лязгом тронулся с места. Только через два квартала Келп понял, что увез с собой передний бампер Пинто, когда резко взял с места, и тот с жутким лязгом отвалился, упав на дорогу.